Глава 12. Ксения. Я не выспалась, была вялой и усталой, но валяться в кровати совершенно не хотелось, как и завтракать в одиночестве в холодной спальне. Попросила Марту накрыть завтрак в столовой. Покончив с вкусным завтраком, встала из-за стола и почувствовала себя странно и словно не в своей тарелке. Я не имела ни малейшего представления, чем занять себя на этот день, как, впрочем, и на завтра, и на послезавтра, и так далее. С этим нужно что-то делать. Я не могу сидеть безвылазно в этом красивом доме, словно механическая кукла, и ничего не делать. Ездить по магазинам и салонам красоты тоже не для меня. Черт. Хотя, мне вдруг в голову пришла отличная идея. Первое, мне нужно купить подарков Теме. Ведь когда он поправится, они с Зо вернутся на родину. Новые игрушки и праздник в честь его выздоровления и, можно сказать, второго рождения понравятся ребенку. Но это все нужно согласовать с Лазарем, не думаю, что он откажет или запретит. А если запретит? Ксюша влез в мой монолог внутренний голос. Ты продала ему свое тело, а не душу, и не право оставаться живым человеком. Но для того, чтобы рассказать Лазарю свою идею и желание устроить праздник для племянника, я должна иметь четкое представление, что это будет — детская вечеринка с клоуном, фокусами и кучей сладостей в детском кафе или же пикник в живописном месте с теми же развлечениями. Полезла в интернет, чтобы найти телефоны и адреса компаний, организующих детские праздники. Я составлю список расходов и покажу его Лазарю, хотя все оплатить могу и со своих средств. Вопрос будет состоять в основном лишь в том, чтобы присутствовать на этом празднике. Почему-то я сомневаюсь, что он будет против и мне откажет. Мне Лазарь не показался черствым зверем и бездушным чудовищем. Он нормальный мужчина, который пережил страшное горе, а, быть может, и не пережил, лишь заглушил его в себе, придавив напускным равнодушием и одиночеством. Мне вдруг очень сильно захотелось подарить что-то необычное и особенное этому мужчине, когда он вернется из командировки. Но что же ему подарить? Не стала откладывать на потом свои задумки, тепло и удобно одевшись, пошла к водителю. «Стас, доброе утро, точнее день», — поприветствовала мужчину. «Добрый, Ксения Михайловна», — улыбнулся он мне. «Решили выбраться в город?» «Да, если можно. Хочу заехать в несколько мест». «Без проблем. Куда скажете, туда и отвезу». «Спасибо». Карточку Лазаря даже не стала брать с собой. «Зачем?» Если желаю сделать ему сюрприз, то он ни в коем случае не должен знать о моих покупках. Куда едем? Сначала в торговый центр с товарами для детей. Не будет ли выглядеть дурно мой поступок в глазах Лазаря, если я сделаю ему подарок? С другой стороны, что может быть плохого в том, чтобы дарить подарки? По сути, сам подарок не важен, важны внимание и забота. И этот жест показывает как раз заботу и внимание к человеку. А вот сам подарок уже будет говорить об остальном. Ксения. Подарки для Тёмы я нашла. Сфотографировала все на телефон, потом скину Зое и посоветую с ней, что лучше взять. С организаторами праздников повстречалась и переговорила. У меня уже созрела идея, каким должен быть праздник для племянника. Для Лазаря нашла чудеснейший подарок и возвращалась назад домой, точнее в его дом, в приподнятом настроении. И даже ситуация со звонком отошла на второй план, а все потому, что позвонила Зоя и сообщила хорошие новости. Артем пришел в себя. Да, малыш находился пока в состоянии непонимания и больше прострации из-за обезболивающих препаратов. Но он узнал маму, хоть и слабо совсем, но поговорил с ней, и доктор сказал, что состояние ребенка после операции очень хорошее. Наш Тёма очень быстро поправится. Это не могло не радовать. Знаете, после этих новостей у меня чувство возникло, будто крылья за спиной выросли, будто тело мое стало легким и невесомым. Зоя смеялась и плакала одновременно, ведь самый большой ее страх, да и мой тоже, остался далеко позади. Сейчас, наконец, забрезжил яркий свет добра и счастья. У нас все будет хорошо. И по большому счету для счастья, оказывается, так мало нужно. Главное, чтобы близкие люди были живы и здоровы, остальное — такие мелочи. Все можно преодолеть, все можно исправить или создать новое. С таким радужным настроением я и возвращалась, трепетно прижимая к себе пакет с подарком для Лазаря. а для мужчины я приобрела кое-что необычное. Уф, никогда ни с одним мужчиной не проводила ролевых игр. А тут решилась порадовать Лазаря настоящей арабской ночью, погрузить его в чарующее волшебство Востока. Я приобрела костюм восточной танцовщицы, топ, обшитый бисером и монетками, брюки и пояс. Ткань прозрачная и нежнейший шифон небесно-голубого цвета. А восточные танцы для меня тема далекая, и чтобы максимально удивить и порадовать мужчину, купила диск «Танец из живота» для любимого мужчины в домашних условиях. Попрошу Марту помочь оформить мою спальню в восточном стиле. Надеюсь, найдется что-то пестрое и яркое. А повара озадачу и попрошу приготовить восточных блюд. Если уж погружать Лазаря в Восток и радовать своим выступлением, то так, чтобы он надолго эту ночь запомнил и не смог больше смотреть ни на какую другую женщину, а хотел только меня и думал только обо мне. Наполеоновские эгоистичные планы, скажете вы? Не думаю. Просто Лазарь мне действительно нравится, и я очень хочу сделать ему приятное. И как никто в этом плане знают толк восточные женщины. Когда Лазарь вернется, его ждет приятный сюрприз. А еще я решила изучить в интернете техники минета. Раз Лазарь так его любит, впрочем, как и любой другой мужчина, то почему бы и нет, как и другие виды ласк. На неделю в отсутствие Лазаря дело для себя нашла. Ну а потом... Потом я с ним поговорю, что хотела бы быть занята каким-то делом, когда его нет дома. Не могу же я постоянно только и делать, что удовлетворять его сексуальные желания, ждать его и больше ничем не заниматься. Надеюсь, мне удастся с ним договориться. Автомобиль въехал на территорию дома, я вышла из машины. Покупок было немного, поэтому, подхватив пакет, с улыбкой на все лицо, вошла в дом и крикнула: «Марта, я дома и голодна, как волк». И тут же осеклась. «Не против, если я составлю тебе компанию?» «Кирилл?» Мужчина сидел на диване, раскинув руки на подлокотнике, словно был у себя дома и улыбался. «Что вы тут делаете?» — спросила его озадаченно. «Лазаря нет дома, он...» «Уехал», — закончил за меня предложение Кирилл. «Я знаю, Ксюша. Просто я был недалеко от поселка и решил заехать, завести кое-какие документы. Лазарь давно просил их привезти». Рядом с ним и правда лежала тонкая серая папка, но все равно его слова прозвучали как-то неубедительно. «Вряд ли Лазарю понадобятся эти документы, пока его нет. Вы могли их завести потом, когда он вернется, и передать секретарю в его офисе», — произнесла я со скепсисом и недоверием. Кирилл рассмеялся. Его смех был приятным и даже ласкающим слух. Да и вообще мужчина выглядел потрясающе. Смуглая кожа и пепельного оттенка волосы, белозубая открытая улыбка, смеющиеся серые глаза, великолепно сидящий на его атлетической фигуре классический, но стильный костюм. Это был образ успешного, сильного и вошедшего в самый прекрасный возраст мужчины, о котором грезят большинство женщин. Я оценила его так, словно глядела на красивую скульптуру или как на фото в модном журнале. Можно восхититься красивой картинкой, но не более. Кирилл был слишком хороший, наверное, также опасен. Такие мужчины меня пугали. И Кирилл — это был неугрюмый Лазарь. А еще мне совершенно не понравилось, что в отсутствии хозяина, пусть даже он и его друг, но Кирилл приходит сюда, когда Лазаря не дома, а есть только я. «Вы слишком подозрительны, Ксения, прямо как Лазарь. Но...» «Быть может, это и к лучшему», — сказал он в ответ, — и продолжил сидеть, как ни в чем не бывало, и разглядывать меня. «Хорошо», — кивнула на папку с документами. «Я передам документы Лазарю». Он хмыкнул и покачал головой. «Я, между прочим, тоже голоден. Не прогонишь же гостя?» Он продолжал шутить. А мне все больше не нравилось его присутствие здесь. Стиснула пакет в руках и увидела вошедшую Марту. Она несла на подносе кофе и булочки для Кирилла. «Ваш кофе, Кирилл Иннокентьевич, и булочки. Все, как вы любите». Марта была сама любезность. И ей что, совсем все равно, что в отсутствии хозяина Кирилл просто так заявился сюда? «А может, Лазарь в курсе?» — пришла вдруг мысль. «Но тогда он бы предупредил меня». «Конечно. Точно так же, как предупредил о своей командировке», — съехидничал внутренний голос. «Ксения Михайловна, я сейчас накрою в столовой. Сегодня на обед приготовили чудеснейшую рыбу в трюфельном соусе, крем-суп из раков и салат «Цезарь» с креветками, а на десерт...» «У меня уже слюнки затопили диван», — перебил ее Кирилл. «Для меня найдется место за столом». «На выезде из поселка есть хороший ресторан», — скороговоркой воскликнула я и посмотрела на Марту умоляющим взглядом, чтобы она поддержала меня. Вот какого черта она начала перечислять меню при нем? «Конечно, найдется», — вдруг сказала она и подмигнула мне. «Я накрою вам на террасе. Сегодня хорошая погода». «Это что, заговор? Алло, что происходит?» Кирилл довольно потер ладони друг о друга и сказал. «Прекрасно. У Лазаря не повар, а волшебник. Ты ведь уже и сама это знаешь, Ксения. Ни один, даже самый-самый крутой ресторан не сможет накормить настолько вкусно, как повар Лазаря Сан Саныч». Вздохнула и недовольно произнесла. «Отнесу покупки наверх, скоро буду». Быстро улизнула наверх по лестнице, пока он еще что-нибудь не сказал или не попросил. «Сейчас только-только войду в спальню, позвоню и расскажу все Лазарю. Не делай это, когда посторонний мужчина приезжает без приглашения в гости, да еще и в отсутствие самого хозяина. Пусть Лазарь отчитает своего друга». Бросила пакет на кровать и достала из сумочки телефон. Длинные гудки и никакого ответа. Позвонила еще раз, то же самое. «Черт, он, наверное, на встрече», — произнесла я вслух. Недолго думая, написала смс-сообщение. «Приехал Кирилл под предлогом, что привез тебе какие-то документы и напросился на обед». Вежливо намекнула ему уйти, но, видимо, намеков твой друг не понимает. «Что мне делать? Позвони». Получилось так, будто я ябедничаю, но пусть так. Чем у Лазаря возникнут вдруг какие-то сомнения насчет меня? Сняла с себя пальто, шарф и, оставшись только в кашемировом пуловере горчичного цвета и джинсах, не спеша вернулась к незваному гостю. Марта уже суетливо накрывала на стол на террасе и загадочно улыбалась. У меня появилось ощущение какого-то розыгрыша. Может, я чего-то не догоняю? Может, сейчас вернется Лазарь и будет мне сюрприз? Взглянула на телефон и на смс, что я ему отправила. Доставлено. Но он еще не прочитал мое сообщение. Плохо. Очевидно, и правда, Лазарь был сильно занят. «Все готово», — позвала Марта. С Кириллом прошли на террасу. Мужчина довольный, словно кот, поймавший мышь. А я настороженная и не понимающая, что происходит и что он задумал. Молча принялись за еду. Расправившись супом и салатом, я не успела притронуться к рыбе, как Кирилл сказал. «Я знаю, что Лазарь тебя купил». Мои руки сильно вздрогнули. Это не укрылось от мужчины. Лазарь рассказал ему, но зачем? Почему он так поступил? Внутри все сжалось и буквально перевернулось. Неприятный холодок прошел по спине. Аппетит полностью пропал. Я отложила приборы и посмотрела прямо в глаза Кириллу. А он ел, как ни в чем не бывало, наслаждался каждым кусочком, наверное, потрясающе вкусной рыбы. Я молчала и просто буравила его взглядом, пытаясь прочесть по мужскому лицу, что ему от меня нужно. «Почему ты не ешь?» — поинтересовался он. «Очень вкусно». «Что-то резко перехотелось», — произнесла я негромко. «У меня для тебя есть предложение», — сказал он, когда почти съел всю свою рыбу. Я напряглась, ожидая настоящей подставы. Мужчина промокнул губы салфеткой и, улыбнувшись так, словно я тут же должна перед ним растаять, произнес. «Ты очень красивая, Ксюша. Но, несмотря на твои внешние данные, по правде говоря, я не был удивлен, что ты тоже куплена. Ни одна женщина не сможет заменить Лазарю Дашу. Никогда. Как бы хороша она ни была, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Что вам нужно?» — спросила его ледяным тоном, сжимая под столом в руках салфетку, представляя, что это шея Кирилла, и я его душу. «Ничего особенного. Просто хочу, чтобы ты бросила Лазаря и ушла ко мне. Я заплачу тебе больше. И не переживай, с ним я разберусь». Его слова прозвучали не просто как пощечина, это было сродни удару хлыста по лицу, по оголенным нервам. Я резко вскочила со стула, стул опрокинулся с громким стуком. «Убирайтесь!» — процедила сквозь сцепленные от ярости зубы. «Убирайтесь, Кирилл! Мне противно, что я знакома с вами. Вы, называющий себя другом Лазаря, прямо в его доме гадите, предлагая мне такое... такое непотребство». «Ксюша, успокойся», — улыбнулся он расслабленно, словно не видел, что я оскорблена и разгневана. От Лазаря так и вовсе такой гадости не ожидала. Все-таки я была о нем лучшего мнения. «Уходите», — немедленно повторила я жестче. Он начал приближаться ко мне. Я начала отступать, чувствуя себя загнанным зверьком. «Ксюша, ты ведь не знаешь, сколько я тебе заплачу. Это большие деньги. Лазарь, он, конечно, хороший, но с ним ты быстро увянешь». Он вдруг резко подскочил ко мне, схватил за плечи, дернул к себе и впился в губы жестким поцелуем. «Господи! И как в самом низкопробном любовном романе войдет Лазарь и увидит эту сцену?» Прикусила до крови губу Кирилла, он взвыл, толкнула его в грудь. «Вы, сволочь!» — воскликнула негодующе и залепила ему пощечину. «Ксюша!» — рассердился он и снова двинулся ко мне. «Ну уж нет, подонок!» «Стой!» — воскликнул он вдруг испуганно. Я не остановилась. Сделала еще несколько шагов назад и... Лестница! Забыла о ней и, оступившись, упала с нее. Резкая вспышка боли. Ощущение, будто дух выбило из тела. Яркие огни перед глазами, мой стон и угасающее сознание. «Ксюша!» — испуганный крик Кирилла и его ругательство, которое запомнилось перед тем, как меня накрыла спасительная и избавляющая от боли темнота. «Лазарь, идиот! Я же говорил, что ей не нужна проверка!»